Достоверность. Определение. Тот, кого легко ввести в заблуждение или одурачить. Схожие недостатки. Наивность. Возможные причины. Вера в то, что в большинстве своем люди хорошие и достойны доверия. Нехватка житейского опыта. Персонаж живет в отрицании. Неготовность увидеть развращенность и лживость. Низкий уровень интеллекта. Незрелость. Связанное поведение и взгляды. Персонаж верит во все, что говорят. Персонаж не проверяет предоставленные людьми факты. Персонаж ненамеренно распространяет неверную информацию из желания помочь окружающим. Персонаж дает деньги незнакомым людям, которые говорят, что попали в беду. Персонажа обманывают мошенники и жулики. Отсутствие проницательности. Неспособность считывать людей. Честность. Эмпатия. Персонаж не жалеет своего времени и ресурсов. Персонаж доверяет окружающим делать то, что они обещали сделать. Персонаж верит лжецу, даже если тот уже оказывался недостойным доверия. Персонажа легко переубедить. Желание видеть лучшее в людях. Вера в то, что можно дать второй, а также третий, четвертый и так далее, шанс. Сильная вера. Персонаж с легкостью верит во что-то, не имея доказательств. Персонаж слышит то, что хочет слышать. Персонаж испытывает неуверенность по поводу того, что он знает или что способен сделать самостоятельно. Отказ верить в то, что у кого-то были вовсе не добрые намерения. Персонаж придумывает оправдание для тех, кто оказался недостойным доверия. Персонаж доверяет людям принятие решений и верит в то, что они будут правильными. Персонаж удовлетворяется предоставленной ему информацией и редко требует большего. Персонаж считает экспертами тех, кто говорит убедительно. Слепое уважение к власти. Персонаж, не задавая вопросов, соглашается на любую задачу. Персонаж полагает, что окружающие более умные или опытные, чем он сам. Персонаж выражает признательность за то, что кто-то ему доверяет и посвящает в свои тайны. Персонаж с легкостью прощает людей. Персонаж верит в чужие оправдания, какими бы нелогичными они ни были. Персонаж считает непоследовательность чужого поведения безвредной и ненамеренной. Чрезмерная готовность мириться с чужими промахами. Отзывчивость, жизнелюбие или оптимистичный настрой. Персонаж избавляется от стресса или беспокойства, если окружающие дают понять, что все будет хорошо. Связанные мысли. К чему она станет врать? Содержательное письмо, надо всем его переслать. Лаура клянется, что слышала, будто Эмми сказала, что хочет, чтобы я пригласил ее на выпускной. Вот прямо сейчас пойду и приглашу. Ой, девочка милостыню просит. У меня точно найдется мелочь. Вот повезло, что тот человек сообщил про вирус у меня на компьютере. Он точно продал мне полезную программу. Связанные эмоции. Изумление, замешательство, пыл, счастье, оптимизм, удовлетворение. Положительные аспекты. В целом, легковерные персонажи добрые и щедрые, наделены огромной эмпатией. Они ждут от окружающих такого же поведения, то есть того, что те будут честны и окажутся достойными доверия. Хотя иногда их наивность вызывает досаду, намерения у них почти всегда добрые. Отрицательные аспекты. Несмотря на то, что зачастую легковерные персонажи разумны, их слепая вера в людей перевешивает здравый смысл. Так они становятся легкой добычей для тех, кто хочет ими воспользоваться. Хотя щедрость легковерных персонажей достойна похвалы, окружающие часто считают их слабыми и глупыми, потому что ими легко манипулировать. Пример из литературы. Переживший множество приключений Лемюэль Гулливер, «Путешествие Гулливера», принимает все сказанное за чистую монету. Даже имя намекает на внушаемость. Гулливер немного перекликается со словом «верить», а имя Лемюэль намекает на леммингов, которые во время массовых миграций слепо бредут друг за другом, многие навстречу смерти. Дополнительные примеры из кино. Кларк Гризволд, серия фильмов «Каникулы». Эльф Бадди, эльф. Преодоление этой черты как главного недостатка. Доверчивость и щедрость — положительные, завидные качества, но они становятся отрицательными, если с ними переборщить, и превращаются в легковерность. Чтобы измениться, легковерному персонажу придется избавиться от иллюзий, пережить тяжелое столкновение с лжецом или каким-нибудь скользким типом. Через этот опыт героиня преодолеет легковерность, осознает важность других ценностей, таких как здравый смысл и проницательность. Если придерживаться этих ценностей и сочетать их с врожденной доверчивостью и щедростью, легковерная героиня сможет и дальше помогать окружающим, но уже не подвергаясь при этом риску. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жестокость, циничность, непорядочность, алчность, подлость, неэтичность. Легкомысленность. Определение. Отсутствие серьезности. Схожие недостатки. Беспечность, отсутствие глубины, дурашливость, поверхностность. Возможные причины. Незрелость, желание повеселиться, неуверенность. Персонаж боится, что окажется не способен предпринять серьезное или важное действие. Персонаж хочет внимания, которое привлекает дурацкими или поверхностными поступками. Страх перед ответственностью. Связанное поведение и взгляды. В разговоре персонаж избегает тяжелых тем. Персонаж часто смеется. Персонаж уклоняется от работы, домашних дел, обязанностей. Недисциплинированность. Персонаж готов жить настоящим и не строить планы на будущее. Добродушный, беззаботный настрой. Персонаж избегает конфликтов. Отсутствие интереса к важным проблемам — политика, религия, мировые проблемы и так далее. Персонаж заявляет, что ни на что не годится, пытаясь увильнуть от работы. «Ты же знаешь, я не умею готовить. Давай куда-нибудь сходим». Отсутствие амбиций или мотивации. Персонаж зря тратит время, деньги и ресурсы. Персонаж принимает решения, исходя из сиюминутных желаний. Живет текущим моментом. Эгоистичные решения, которые плохо сказываются на окружающих. Персонаж ходит на вечеринки. В классе персонаж играет роль клоуна или шутника. Персонаж не стесняется в выражениях. Персонаж тратит, а не копит. Персонаж принимает участие в рискованных мероприятиях, поддается давлению сверстников и чужому мнению, пренебрегает чужими советами или не обращает внимания на то, что кто-то обеспокоен из-за него. Игнорирование правил. Лень. Персонаж бросает друзей в погоне за более интересным развлечением. Персонаж из тех, кто говорит слово «расслабься» в напряженные или неспокойные времена. Вера в то, что все как-то образуется. Персонаж готов к тому, что другие люди будут принимать решения или нести ответственность. Персонажу становится скучно в атмосфере серьезности. Персонаж быстро свыкается с происходящим, не таит обиду. Для счастья персонажу нужны перемены и стимулы. Персонаж ведет себя очень спонтанно. С трудом придерживается графика или распорядка. Персонаж во всем находит юмор. Персонаж избегает того, что считает скучным — опера, церковь, лекции и так далее. Связанные мысли. Людей надо бы взбодрить. Интересно, как тут развлекаются? Вот к чему они прерывают мои любимые шоу этими дурацкими выпусками новостей? Уже пятница? Связанные эмоции. Веселость, приподнятость, энтузиазм, незащищенность, удовлетворение. Положительные аспекты. Легкомысленные персонажи и веселые — они — душа компании. Обычно они добродушны и стремятся избежать неприятностей или конфликтов. А веселиться лучше не в одиночестве, поэтому легкомысленные персонажи часто дружелюбны, легки на подъем и придерживаются широких взглядов. Они могут быть очень находчивы, особенно если нужно удрать с работы или придумать новые развлечения. Из этих персонажей также получаются хорошие примирители. С помощью юмора они снимают напряженность и помогают конфликтующим сторонам поладить. Отрицательные аспекты. Из-за любви к веселью и отвращения к напряженному труду легкомысленные персонажи часто ленивы и недисциплинированы. Они увиливают от обязанностей, перекладывают доделывания на окружающих. Их сила не в верности. Развлечения — вот что они по-настоящему любят, и в погоне за ними они бросят любое занятие, даже если нужно оставить без внимания друзей или родных. Из-за безответственности положиться на легкомысленного персонажа хоть в чем-то важном практически невозможно. Пример из литературы. Интересы матери Элизабет Беннет, гордость и предубеждение, главным образом сводятся к улучшению положения в обществе, светским раутам, сплетням и поиску подходящих партий для дочерей. Когда ее дочь Лидия, столь же легкомысленная, сбежала с солдатом, от чувства стыда миссис Беннет слегла в постель. Ее опустошило не горе от потери дочери и не переживание о ее благополучии. Лидия навлекла позор на семью Беннет. Дополнительные примеры из литературы, сериалов и фильмов. Рэйчел Грин, «Друзья», Дейзи Бьюкинен, «Великий Гэтсби», «Принц Навин», «Принцесса и лягушка». Преодоление этой черты как главного недостатка. Умом большинство легкомысленных персонажей способны понять серьезные вещи, но ведь вникать в проблему — это такая морока. Чтобы измениться, персонажу нужно познакомиться с кем-то, чьи нужды затронут лично его. Со своенравным подростком, которому требуется образец для подражания, или отцом-одиночкой, который, возможно, потеряет работу из-за жадности компании. Эмпатия необходима, чтобы вызвать желание повзрослеть и вникнуть в тяжелую ситуацию. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Амбициозность, асоциальность, дисциплинированность, въедливость, сварливость, эмоциональная зависимость, настойчивость, стремление к правильности. Лень. Определение. Отсутствие желания тренироваться или работать. Отсутствие энергии или увлеченности. Схожие недостатки. Праздность, бездеятельность, вялость, сонность, безинициативность, заторможенность. Возможные причины. Физические ограничения. Болезнь. Персонаж рос в среде, где не надо было работать. Персонажу кажется, что ему все должны. Страх неудачи. Персонаж использует лень как отговорку, чтобы не пришлось прикладывать усилий. Персонаж ценит комфорт превыше всего. Связанное поведение и взгляды. Персонаж сопротивляется переменам, из-за которых придется больше работать. Уход от ответственности. Персонаж не вызывается добровольно на дополнительную работу. Чрезмерно долгий сон. Персонаж тихо сидит на протяжении долгого времени. Персонаж избегает физических нагрузок, просит принести телефон или пульт от телевизора. Персонаж пользуется эскалаторами и лифтами вместо того, чтобы пойти по ступенькам. Персонаж объезжает парковку, ожидая, пока освободится место получше. Персонаж заказывает еду вместо того, чтобы приготовить. Персонаж носит грязную одежду, потому что чистой нет. Прокрастинация. Персонаж выполняет работу наиболее легким способом. Персонаж довольствуется текущим положением вещей. Персонаж опускает планку. Персонаж уделяет слишком много времени спокойным занятиям, смотрит телевизор, читает, играет в компьютерные игры и так далее. Персонаж выполняет задачи неряшливо, кое-как. Персонаж вяло двигается, ходит тихим шагом. Эгоизм. Персонаж ожидает, что его обслужат. Персонаж ждет, пока кто-нибудь сделает необходимую работу, приготовит ужин, доделает проект и так далее. Персонаж не осознает срочность. Персонаж играет на чужом сочувствии. «У меня спина так и не прошла, можешь с собакой погулять?» Беспорядок в машине, дома, на рабочем месте. Персонаж отращивает бороду, потому что нужно приложить слишком много усилий, чтобы побриться. Персонаж обрастает, потому что ему лениво записаться на стрижку. Персонаж одалживает вещи и не возвращает их. Персонаж не следит за собой. Неправильное питание. Полнота. Персонаж умаляет проблемы друзей, чтобы не пришлось в них вникать. Персонаж голосует на дороге, хотя живет в шаговой доступности. Персонаж призывает окружающих расслабиться и побездельничать, чтобы отвлечь их от проблем. Персонаж скорее обойдется без какой-либо вещи, чем удосужится ее починить. Персонаж сидит дома и никуда не ходит, потому что, чтобы собраться, уходит слишком много усилий. Персонаж считает, что его критика задает невыполнимые требования и просто хочет расслабиться. Связанные мысли. «Господи, как же я устал. Не буду шевелиться без необходимости. Скоро кто-нибудь придет и во всем разберется». «Да чего же Эмили разборчива? По-моему, все и так хорошо. Тут слишком много работы». Связанные эмоции. Индифферентность, одиночество, умиротворенность, обреченность. Положительные аспекты. Ленивых персонажей нелегко разволновать или встряхнуть, и они, как правило, весьма добродушны. Для перемен нужны действия, а эти персонажи не станут раскачивать лодку и вряд ли по своей воле создадут конфликт или напряженность. Отрицательные аспекты. Из-за того, что ленивым персонажам больше интересно сберечь силы, а не проявить себя с лучшей стороны, они нечасто выполняют свои обязанности для удовлетворения окружающих. Они склонны к постоянству, а не к личностному росту. И им не интересно самосовершенствоваться и развивать свои проекты. Эгоистичная тяга к комфорту ведет к тому, что обычно они не выполняют свою часть работы. У них отсутствует понятие трудовой этики, что оскорбительно для тех, кто тащит на себе непропорционально больше груз. Пример из кино. Вступительный монолог фильма «Большой Лебовски» характеризует героя фильма как самого ленивого человека в округе Лос-Анджелеса, а, возможно, и во всем мире. Слова подтверждаются, когда мы видим чувака и понимаем, что он безработный халтурщик, любитель поиграть в боулинг и покурить травку. Когда в силу обстоятельств ему приходится действовать, вместо того, чтобы ухватиться за шанс на перемены, остаток фильма он стремится вернуться к прежнему ленивому времяпрепровождению. Дополнительные примеры из литературы и кино. Темплтон. «Паутина Шарлотты». Второстепенные персонажи басни «Маленькая красная курочка», «Мистер Понедельник», «Ключи от королевства», «Пегги Банди», «Женатые с детьми». Преодоление этой черты как главного недостатка. Лень, как и другие недостатки, коренится в эгоизме. Для того, чтобы персонаж его преодолел, ему нужно увидеть негативные последствия своих действий. Возможно, из-за недобросовестной работы персонажа потерпит неудачу его работодатель или коллега. А если персонажу и вправду нет дела ни до кого, кроме самого себя, возможно, он увидит, что лень плохо сказывается на его здоровье или мешает достижению целей. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Энтузиазм, трудолюбие, отсутствие гибкости — склонность к резким суждениям, придирчивость, страстная увлеченность, стремление к правильности, ожесточенность, трудоголизм. Любовь к сплетням. Определение. удовольствие от распространения сенсационных новостей о других людях. Схожие недостатки. Болтливость. Возможные причины. Персонаж рос в среде, где все совали нос в чужие дела. Склонность к драматизации. Чрезмерное любопытство. Желание возвыситься, унизив окружающих. Желание привлечь внимание. Зависть. Проблемы с самооценкой. Злопамятность. Желание очернить окружающих или навредить им. Искаженные представления об ответственности в вопросах распространения информации. Ощущение нереализованности. Потребность избавиться от скуки. Связанное поведение и взгляды. Развитое чувство собственной важности. Потребность быть в курсе событий. Персонаж ощущает прилив адреналина, получив власть от наличия информации или тайн. Легкомысленность. Персонаж полон решимости выведать секреты. Манипуляции. Персонаж искажает правду, чтобы рассказ стал более интересным. Добавляет замечания, чтобы связать события, зачастую ошибочно, для создания драматического эффекта. Персонаж сеет слухи. Хорошо умеет слушать. Двоедушие. Рассуждение о чужих мотивах. Персонаж подвергает сомнению чужую репутацию. Чтение журналов со светской хроникой. Персонаж переводит разговор с серьезных тем на более поверхностные. Общается с теми, кто любит сплетничать. Персонаж распространяет скандальные сведения, ссылаясь на обеспокоенность. «Я думала, ты захочешь об этом узнать». Персонаж подслушивает и подглядывает. Хорошая наблюдательность. Персонаж останавливается, чтобы понаблюдать за зрелищем. Дорожно-транспортное происшествие, ссора и так далее. Персонажу интересный мир развлечений и жизнь известных людей. Любит ссылаться на известные имена. Персонаж заявляет, что он ближе к кому-то, объекту сплетен, чем на самом деле. Персонаж мысленно сравнивает себя с источником сплетен. «Я бы так никогда не поступил». Персонаж пересказывает сплетни как факты. Предупреждение с целью снять с себя ответственность. «Ну, я точно не знаю, но...» Персонаж делится плохими новостями с чувством удовлетворения или душевного подъема. Персонаж хочет обнародовать новость первым. Звонит или навещает тех, кто становится предметом сплетен. Персонаж везде ищет скрытый смысл. Внимательно следит за своими словами. Тщательно продумывает, что сказать. Связанные мысли. Сара в это не поверит. Ого, вот жуть. Надо кому-нибудь рассказать. Грандиозно. Кому сначала позвонить? Какой позор. Мой сын никогда бы так не поступил. Связанные эмоции. Веселость, предвкушение, любопытство, пыл, нетерпеливость, незащищенность, удовлетворение, неожиданность. Положительные аспекты. Персонажи, которые любят сплетни, всегда в курсе происходящего. Они наблюдательны и находчивы. Идеальное сочетание для того, чтобы собирать и обнародовать информацию, которую главный герой или другие персонажи предпочли бы скрыть. Отрицательные аспекты. Сплетни наносят людям вред. Не обращая внимания на то, что подслушанная информация носит частный характер, персонажи-сплетники делятся ей из желания удивить окружающих, привлечь внимание или показать свою информированность. Обычно они даже не пытаются подтвердить свои россказни. Их не заботит и то, как эта болтовня повлияет на фигуранта сплетен. Сколько раз развязанные языки сплетников губили людям репутацию и будущее? Пример из литературы. Соседка Энн Ширли, миссис Рэйчел Линд, Энн из «Зеленых крыш», чрезмерно любопытная женщина. Даже ее дом стоит так, чтобы ей было видно дорогу и тех, кто идет мимо. О каждом жителе Эвонли она знает все, вплоть до мелочей, и считает своим долгом донести эту информацию до сведения окружающих. Дополнительные примеры из литературы и кино. Лидия Беннет. «Гордость и предубеждение». Слоны в мультфильме «Дамбо». Преодоление этой черты как главного недостатка. Лучший способ справиться с привычкой сплетничать — увидеть, как сплетни уничтожают какого-то человека. Сплетники склонны считать, что распространение информации — вещь безвредная, но если назойливая женщина увидит, как бездумно брошенные ею слова губят чью-то жизнь, возможно, она растеряет охоту сплетничать. Или пусть ее поразит собственное оружие. Она станет объектом и жертвой сплетен. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Конфликтность, стремление все держать под контролем, обходительность, склонность к оборонительному поведению, благоразумие, верность, склонность к приватности, склонность к насилию, нравственность. Мачизм. Определение. Воинственная гордость своими мужскими качествами, а также убежденность в наличии у себя права командовать. Возможные причины. Персонажа растили люди традиционных взглядов и представлений. Персонаж боится, что его сочтут женственным или женоподобным. Сверхкомпенсация из-за неуверенности в наличии качеств, свойственных мужчине, мужественность, рост и так далее. Персонаж подвергался травле, склонный к чрезмерной критике отец. Связанное поведение и взгляды. Одержимость тренировками, агрессия. Персонаж травит окружающих. Употребление стероидов, доминирующее поведение. Персонаж посещает спортивные мероприятия или договаривается посмотреть игру с друзьями. Персонаж занимается экстремальными видами спорта: прыжки с канатом, прыжки с парашютом, гонки на максимальное ускорение и так далее. Персонаж не отступает из-за мнимой угрозы или оскорбления. Склонность к соперничеству. Потребность быть лучшим. Отказ просить о помощи. Персонаж ввязывается в драки и споры. Персонаж идет навстречу опасности, пытаясь таким образом проявить себя как мужчина. Чрезмерная гордость своими вещами. Персонаж хвастается новым грузовиком или наградами и так далее. Склонность к шовинизму. Персонаж использует в качестве аргумента слова «я глава семьи», чтобы вести себя так, как ему кажется приемлемым. Персонаж сделает что угодно, лишь бы не опозориться перед другими мужчинами, соврет, затеет драку и так далее. Распутный образ жизни, жадные взгляды, домогательство по отношению к женщинам. Персонаж играет в фэнтези-лигах. Персонаж пьет, чтобы продемонстрировать, сколько алкоголя ему по силам. Персонаж с гордостью рыгает, пукает, плюет и так далее. Персонаж поглощает еду в больших количествах. Персонаж ест мужскую еду: красное мясо, крылышки чили, острые блюда и так далее. Отказ выполнять женские обязанности: готовка, уборка, покупки, уход за детьми и так далее. Персонаж играет в шумные, агрессивные и жестокие видеоигры. Персонаж подписывается на журналы, ориентированные на мужчин: ATV World, Penthouse и так далее. Персонаж хвастается любовными победами. Заносчивость. Персонаж рассказывает непристойные, расистские или еще чем-то неприемлемые анекдоты. Домашнее насилие. Персонаж смотрит остросюжетные фильмы или фильмы со сценами насилия. Персонаж слушает агрессивную музыку. Персонаж призывает молодых людей вести себя как мачо, а девушек быть послушными. Персонаж ревниво относится к своей женщине. Отказ выражать сокровенные чувства. Гнев или ярость как способ справиться с неприятными эмоциями. Персонаж терпит боль, а не обращается за помощью. Персонаж завидует достижениям других мужчин, хотя не признается в этом. Персонаж живет по принципу Поступайте так, как я говорю, а не так, как поступаю я. Я могу спать с кем угодно, а вот моей девушке так нельзя. Связанные мысли. Вообще-то для женщин я дар Божий. Когда я приду, дома должно быть прибрано, или же Эмми пожалеет. Парни из UFC не такие уж крутые, я бы их сделал. 6 вечера. Почему на столе нет ужина? Связанные эмоции. Уверенность в себе, зависть, незащищенность, гордость, удовлетворение, самодовольство, ярость. Положительные аспекты. Многие персонажи мачо не видят в своем поведении ничего плохого. Они где-то видели или слышали, что именно так и ведут себя настоящие мужчины, вот и пытаются соответствовать этим стандартам. Отрицательные аспекты. Персонажи мачо ведут себя оскорбительно по ряду параметров. Собственнический подход к женщинам проистекает из убежденности в том, что женщины — существа хрупкие, нужно, чтобы о них кто-то заботился. Большинству мужчин этот урок преподали образцы для подражания, которые вели себя как мачо, объяснили, как именно мужчины должны относиться к женщинам и друг к другу. Потребность всегда быть лучше и постоянно демонстрировать удаль намекает на сверхкомпенсацию и часто проистекает из неуверенности, потребности персонажа зарекомендовать себя как мужчина. Пример из кино. Гастон из «Красавицы и чудовища» — редкий мачо. Он лучше всех стреляет, дерется и плюется. Прекрасно осознавая свою силу и привлекательность, Гастон считает, что ему подойдет только самая красивая девушка города и уверен, что любая женщина будет благодарна за возможность готовить ему еду, стирать носки и вести хозяйство в доме с кучей крепких мальчишек. Единственный возможный подвох кроется в его правиле «не думай самостоятельно». Но поскольку, по мнению Гастона, ни одна женщина думать не способна, помехи тут нет. Дополнительные примеры из кино. Чет Доннелли. Ох уж эта наука. Джо Фуско-младший. Пока ты спал. Преодоление этой черты как главного недостатка. Мачизм — это обыкновенная мужественность, перешедшая допустимые границы, обычно из-за необходимости что-то доказать. Герою нужно пересмотреть свои представления о мужском характере. Возможно, поможет хороший образец мужского поведения или женщина, которая откажется мириться с поступками персонажа. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Придирчивость, заносчивость, конфликтность, стремление все держать под контролем, робость, плаксивость. Меркантильность. Определение. Чрезмерный интерес к приобретению вещей. Привязывание ценности человека к тому, что он имеет или может выставить на обозрение. Возможные причины. Желание поддерживать определенный имидж. Пристрастие к шопингу. Желание иметь то, что есть у других. Персонажу кажется, что ему все должны. Нехватка чувства собственного достоинства. Персонаж рос в меркантильной семье или обществе. Персонаж рос в бедности. Давление окружающих. Персонажа испортили в детстве. Персонаж всегда получал то, что хотел. Связанное поведение и взгляды. Персонаж настаивает на том, чтобы покупать брендовые вещи. Поверхностность мыслей. Ни за что не надел бы те джинсы. Персонаж покупает то, что приобрело его окружение. Неудовлетворенность своим имуществом. Персонаж в курсе трендов, по части моды, поп-культуры и так далее. Персонаж судит о людях по их вещам. А на что нищенка? Персонаж покупает последние модели гаджетов. Персонаж манипулирует, чтобы получить то, что хочет. Персонаж идет по магазинам, когда расстраивается или впадает в уныние. Рост задолженности по кредитной карте. Персонаж живет непосредством. Персонаж закатывает роскошные вечеринки. Персонаж ездит на элитных автомобилях. Персонаж тратит огромные суммы денег на спа-процедуры и средства по уходу за волосами и кожей. Персонаж заводит дорогие хобби. Персонаж склонен скорее тратить, а не копить. Персонаж заменяет вещи, состояние которых идеально. Расточительность. Престижная работа. Персонаж учится в колледже Лиги Плюща, потому что это престижно. Персонаж отдает детей в дорогие частные школы. Персонаж делает покупки только в определенных магазинах. Критичное отношение к собственному телу. Персонаж хвастается своими вещами. Персонаж выбирает друзей по их социальному статусу. Персонаж постоянно стремится улучшить свои вещи – машины, дома, ювелирные украшения и так далее. Персонаж нанимает людей — водителей, нянь, горничных, поваров и так далее, чтобы подтвердить свой статус. Улучшение положения в обществе. Персонаж чрезмерно много думает о мнении окружающих. Персонаж тратит много сил на свой внешний вид. Персонаж делает пластические операции. Связанные мысли. Куплю новый iPhone, как только он выйдет. Клэр обзавидуется, когда увидит. Они не смогут меня игнорировать, когда увидят в этом костюме. Как-то я расстроилась из-за того, что завалила контрольную. Знаю, что меня развеселит. Шопинг. Связанные эмоции. Предвкушение, желание, разочарование, душевный подъем, зависть, приподнятость, нетерпеливость, ревность, негодование, самодовольство, беспокойство. Положительные аспекты. Меркантильные персонажи очень серьезно относятся к своему образу. Зачастую они держат форму и следят за собой. Потребность не отставать от других побуждает их к соперничеству и в других сферах, что может стать движущей силой, которая поможет им в достижении целей. Отрицательные аспекты. Меркантильные персонажи редко довольны тем, что имеют, и всегда хотят больше. Хотя недавняя покупка способна ненадолго их обрадовать, вскоре им понадобится что-нибудь еще. Такие персонажи часто сравнивают себя с окружающими, что влечет за собой чувство разочарования и зависти, и снижение самооценки. Из-за подобной системы оценки, выстроенной на том, что у кого есть, многие персонажи приобретают склонность к резким суждениям и надменность, смотрят свысока, игнорируют или дурно обращаются с теми, кто не соответствует их ожиданиям. Пример из кино. Кажется, что у Патрика Бейтмана, американский психопат, есть все: работа на Уолл-стрит, элитная квартира, все последние модели гаджетов и платиновая карта American Express. Несмотря на внушительное приобретение, он ощущает нереализованность и опустошенность. В конечном итоге именно из-за избыточности и праздности он лишается равновесия и доходит до безумия. Дополнительные примеры из кино. Шер Горовиц, «Бестолковые». Дейзи Бьюкинен, «Великий Гэтсби». Хизер и Меган Вандергельд, «Белые цыпочки». Преодоление этой черты как главного недостатка. Меркантильность нередко появляется тогда, когда персонаж отождествляет самоуважение и личное имущество. Но приобретение вещей не способствует повышению самооценки. Вместо этого меркантильному персонажу стоит гордиться и видеть смысл жизни в чем-то важном, в таланте или навыке, благотворительной деятельности, щедрости или служении людям. Как только возникнет связь между самоуважением и тем, что действительно укрепляет чувство значимости, меркантильный персонаж прекратит бесплодную погоню и постигнет нечто стоящее. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Благочестивость, способность действовать эффективно, ревнивость, склонность к резким суждениям, обидчивость, ответственность, здравомыслие, скупость, бережливость.